Глава 9. Мирон. Так и знал, что дело выгорит. Хотя Ритка заставила, конечно, поволноваться. Это ее непробиваемый вид не вселял поначалу надежды. На мгновение успел решить, что и впрямь придется штудировать газеты в поисках вакансий. Но повезло. Нашел те точки, на которые следовало надавить, и сделал это. В общем, с собой был доволен. Правда, только первые 2 дня. Потом стало очень уж невесело. Не стоило соглашаться на ее условия. Не подходи, не смотри в ее сторону, не разговаривай. Скукотища. На парах зевал, придумывая лишний повод как-то обратить ее внимание на себя. Да все тщетно. Не велась Киселева ни в какую. Даже обидно стало. Черт возьми, девчонки с младших курсов толпой бегали, а эта пава только носом вертела. Ну, послала хотя бы. Не так обидно было. А то словно тенью для нее стал. Зараза такая. Злился, прожигал ее спину взглядом. Безрезультатно. Она будто ослепла. Пашка и тот заметил мое нервное состояние. Только посчитал, что дело в другом. «Чего дергаешься-то? Снова кутил до рассвета? Или Камилла обрадовала с утра?» «Издеваешься? Я ее уже больше недели не видел. И не стремлюсь. Надеюсь, больше не пересечемся». «Удачи!» — хмыкнул Пашка, подперев щеку рукой. «Она себе нового ухажера нашла. Но тебя все равно не забывает. Только и слышно какой-то гад». «Сейчас расплачусь», — пробубнил в ответ, устремив взгляд на Ритку. «Эй, какого дьявола этот очкарик так близко к ней придвинулся?» Едва не вскочил из-за парты, забыв на миг, что мы находимся в аудитории. Челюсть сцепил, пытаясь унять ярость, кипящую в груди. «Мир, ты чего?» — опустил взор приятель на мои руки. Я сам перевел его туда и только чертыхнулся. «Да уж, Кузьмин меня взбесил не на шутку». Так что шариковую ручку сломал, сжав ее в ладонях. Она с треском рассыпалась на части, и теперь я мог по уважительной причине ничего не записывать. Да и как тут сосредоточиться, если глазами, точно лобзиком, по спине Ритки уже узор прожег? «Не выспался», — бросил в ответ, раздувая ноздри, точно дракон, готовый испепелить все живое. «Но ничего, Васенька, мы с тобой еще поговорим на перемене». «Ты должен мне помочь», — произнес сурово, толкнув Пашку в бок. Тот склонил голову, прислушиваясь к моим словам. «Если кто спросит, куда подевался Кузьмин, скажешь, что у него разболелась голова, и он отправился домой». «А она у него точно заболит?» — поинтересовался Пашка, явно понимая, к чему я веду. «Точно, после того, как я ему в бубен заряжу», — прошипел, обрушивая на бедного ботаника весь гнев. «Чем он тебя обидел?» — дурашливо пропел мой друг. «Девчонку увел», произнес я, даже не заботясь о том, что будет с Пашкой после услышанного. Друг сглотнул ком, выпучил глаза и 2 минуты смотрел на меня так, будто видел в первый раз. Я даже щелкнул его по носу, желая вывести из транса. Но Пашке, видимо, там так понравилось, что он практически не дал никакой обратной реакции. «Кузьмин? Увел? У тебя? Девчонку?» ожил он спустя 5 минут. «Ага». Бросил я, начиная понимать, что ляпнул, похоже, лишнего. «У тебя, между прочим, тоже», — попытался выкрутиться. «Из-за этого гения мысли Киселёва больше нам списывать не дает и...» «Не знаю, как тебе, а мне трояк в зачётке не нужен». «Тьфу ты, Селезнёв», — вытер Пашка испарину со лба. «Уж подумал, правда». «Ну, в каждой шутке, конечно, есть своя доля». Но то, как этот гусак очкастый таращился на Ритку, меня уводило из шаткого равновесия. Потому я не утерпел все таки и на перемене просто затолкал его в одну из кабинок. «Ты чего?» — затрепыхался Васька в моих руках, бегая взглядом по кафельным стенам. «Чтобы от нее подальше держался, понял?» «От кого? От исторички?» — промямлил Кузьмин, икнув 2 раз. «Она-то тут при чем?» «Этот гуманоид, кажется, специально трепал мне нервы, строя из себя тупого. Какая еще историчка? Он меня запутать желал? Или реально не догонял?» «Ну как?» — запнулся Васька. «Я хожу к ней на факультет, и Софья Андреевна постоянно упоминает тебя. Даже спрашивала, а не желаешь ли ты составить компанию? Не интересуешься ли исторической реконструкцией? И она с удовольствием бы согласилась, если решишь попозировать ей после пар». «Чего?» — почесал я макушку. — «Позировать?» «Да», — кивнул Васька. Она рисует в стиле ню. Прекрасно. Этого мне для полного счастья и не хватало. Я, честно говоря, даже плохо помнил, как эта преподавательница выглядела. А о том, чтобы выставлять на обозрение некоторые детали, и речь не шло. Мало ли чего она там пририсует в итоге. Хотя, в принципе, задумался на мгновение. Если совсем валить будет на зачете, придется, конечно. Но рассчитывал, что пронесет. «Ты мне зуб не заговаривай! Еще раз зыркнешь в сторону Киселевой!» Процедил сквозь зубы на ухо Кузьмину. Закончить фразу не успел. А жаль. Такую речь ведь приготовил. Но в дверь постучали сначала, а потом знакомый голос декана вежливо попросил заткнуться и пройти к нему в кабинет. Вот это был удар ниже пояса. Они сговорились, что ли, все? Дед, Васька, Ритка, неведомая мне историчка, теперь еще и Михаил Николаевич. Этому что требовалось? Тоже рисует или, может, просто устал терпеть мои прогулы? Знал наверняка, что некоторые преподаватели жаловались, мол, у Селезнёва воспитание хромает, он тугодум, пропускает занятия, разлагает коллектив. Пожалуй, пальцев на руке не хватило бы, чтобы все сосчитать. Я только глаза закатывал обычно. Кажется, дозакатывался. Но все равно считал, что это перебор. Все и сразу. Ну не бывает же, правда?